Десятая глава. Была бы цела голова. Я ведь, Кашфула, твою смерть один раз обманул, со следа сбил, — сказал Нурислам на похоронах друга. Весь народ слышал эти слова, но ни в тот день, ни позже никто его о том не расспросил и не допытывался. Все равно, дескать, в словах враля ни шва, ни заплаты не отыщешь. Скажет он небывальщину, так на пять ладов поймут, каждый по-своему, на свой душевный нрав. Хотя, конечно, странно это, чтобы смерть, которая всегда напрямик ломит, сбилась со следа и заблудилась. Сомнительно, не верится что-то. Но слово, соскользнувшее с толстых губ Нурислама, сомнительным не бывает никогда. Всегда приличит, в самый раз и к месту, иначе бы он и говорить не стал. Время было пестрое. То красные врывались в аул, то белые. Джигитов солдаты забирают, пожилых в обозники, овец гонят, кур хватают, блеяние и кудахтанье по всему кулушу. Горшки со сметаной и маслом из погребов как языком слизнуло. Но Аллаху спасибо, ни те, ни другие женщин не трогали. Хотя в округе, сказывали, случалось и такое. Вот в эти-то дни со смертью, что, принюхиваясь, бежала по следу Кашфулы, и повстречался Нурислам. Лицом к лицу столкнулся, глаза в глаза, и не растерялся. На хромом ленивом мерине боронил он поле возле Ак-Якуповской дороги. Уже слышу вопрос, отчего на мерине? Где же серый жеребец? Потому немного вернусь назад. Была пора, только что сошла полая вода. Вместе с другими обозниками отправили Шайми Зайца и его серого жеребца в сторону Стерлитамака, на сей раз белые. Серый уже был не тот серый, что когда-то вез больного учителя в верховье Уршака. Тянул свои годы, тянул свои грузы, налегал на постромки и порядком изнурился. Но с виду еще держался. Вскинет порою голову и враз помолодел. Что и говорить. Окажись тогда Мерин дома, его бы запряг Шайми, а не серого жеребца. Но как на грех убрел Мерин в лес и пропадал 3 дня. Прошла неделя. И обозник, перекинув смотанные ременные вожжи через плечо, посреди ночи ввалился домой. Только шагнул через порог. Первый вопрос был: глянь-ка, жена, голова на месте. Твоя, что ли? Не знаю. Поглядеть так вроде на месте, — сказала на слово охочая, да скорая, на работу нерасторопная его жена. Гляди, не гляди, цела, целехонька. Ну, хвала Создателю, коли так. А когда голова цела, что будет? Хвала будет Создателю. Вот заладила. Была бы голова цела, а добра и скота нажить можно, коли Господь соблаговолит. Как же, жди от него, от Господа, — соблаговолит он. Все, женушка, проморгали мы серого жеребца, прохлопали. Остался он в чужих краях, поникнув в тоске головой. Страшная эта весть до жены, кажется, не дошла. Тут бы судьбу клясть и себя оплакивать, а она жеребца принялась жалеть. Бедняжка, один-одинешенек, в чистом поле, посреди боя! Выпалил Шайми, долго не думая. Словно пламя пыхнуло перед глазами. И увидел заяц картины, каких никогда в жизни не видывал, в аду кромешном. Как заржал он в неистовстве! До сих пор сердце унять не могу. В самый огонь сражения, в самую гущу боя ворвался он. Одну белогвардейскую лошадь ударом копыта убил, другую на месте изувечил, встал на дыбы, схватил зубами офицера за бок и шмякнул на землю. При такой вести вялая его женушка встрепенулась вся. «Ай да наш аргамак!» Отчаянный оказался конь, не зря его хлебушком кормила от Воронова тайком. Но воображение Шайми как вспыхнуло, так и погасло. Он доплелся до чурбака в углу и сел, глянул сонными глазами на пятерых своих детишек в повалку спавших и тоже захрапел. Две ночи перед этим он даже глаз не сомкнул. Если же по правде случилось так. На опушке густой дубравы войско встало на ночлег. Обозники собрались возле костра, перекусили. О том, о сём поговорили, началось со всяких слухов, какие в мире ходят, а потом разговор завернул совсем круто. — Ждите, братцы, быть завтра судному дню, — сказал один. — С Оренбурга красные идут. Что там конных, что там пеших, что там с пушками, бесчетно. Стало быть, сглотнут этих и жевать не будут, а заодно и нас. А нас-то зачем, разве мы войско? Как же будет пуля или снаряд лететь и каждого встречного спрашивать, ты войско или обозник? Хватит вам, нашли чем людей пугать, — сказал дядька Мещеряк, до самых глаз заросший бородой. Мещеряки, Мишари, этническая группа татар. Небось, испугаешь, сколь борода вспыхнет. У красных, сказывают, силы теперь видимо-невидимо. Ну и пусть, нам-то что, мы обозники? А чьи обозники-то? Чье добро возим? Чью, стал быть, песню поем? Я ничью песню не пою. Заставят, так запоешь. Тебя не спросят, еще как зальешься. Тогда, выходит, мы все для красных враги, а то... Трудно сказать, с умыслом кто-то затеял этот разговор. Нет ли? Однако тревожные мути обозникам в душу плеснул изрядно. Когда кругом все угомонились, Шайми со стариком Чувашом лет 50, с которым 3 дня ехали след в след, тайком сговорились, что ближе к рассвету убегут. Решили, что если бежать потихоньку без лошади, то никто ничего не заподозрит. Кто же сам по своей воле собственную лошадь оставит? «Моя лошадь старая, ледаще», — зашептал старый чуваш, — «ни слезам лица, ни душе томится, но божья тварь. Однако потому лишь жалко. Избруя на 30 узлах, в 40 заплатах. Хорошую-то лошадь я вместе с упряжкой у нас в лесу спрятал, сынишка стережет, а твой конь, Шаймишка, знатных кровей, хомут, дуга, боярский, арба царская, подумай сначала, второго такого коня дома, наверное, нет. — Головы тоже второй нет, — отрезал Шайми. — Тоже верно, второй головы ни у кого нет. — Была бы голова цела, — говорим мы, башкиры, — а лошадь нажить можно. — Тоже верно, коли голову снимут, меду не отведаешь, — говорим мы, чуваши. Так они с вечера подбодрили друг друга. Старик-чуваш снял с уздечки лыковые поводья и крепко ими перепоясался под чекменем. Шайми же тщательно смотал новенькие ременные вожжи, хоть сердце огнем тлелось, больше ничего не взял, ни синий из клена гнутой дуги, ни кожи обтянутого хомута, ни медью обитой сиделки. Даже если и мог бы взять, рука не поднялась. Даже плетеный ременный сидельник. И как шелк мягкий подбрюшник оставил. Как же ему было грабить остающегося на чужбине коня? А вожжи были его сокровищем, радостью, утехой души. Возьмет, бывало, в обе руки эти вожжи, сожмет покрепче, свистнет на серого жеребца, и душа во след ангелам улетела в поднебесье. Вот судьба! Даже не приласкал хозяин коня, а ведь каждый вечер, прощаясь на ночь, гладил его по голове. Не посмел он, духу не хватило. Простоватый, темен был Шайми, но тупо бесчувствен не был, и безгрешного животного коснуться посчитал за грех, но про себя такую мольбу высказал. Хоть за вину мою и проклянешь, но малое то добро, что видел от меня, копытом не растопчи. Когда на том свете в судный день про меня спросят, скажешь правду, мне и хватит. Добро, возможно, и перевесит причиненное нынче зло, прощай. По поверью, на том свете, в день, когда усопший отчитывается в деяниях, в свидетели зовут домашних животных и спрашивают у них, каков был твой хозяин, каков был уход. Вот так, спасая голову, которая у него только одна, и притащился заяц Шайми, навьюченный вожжами, домой.